не так-то уж мы и плохи. Разве я не прав был вчера? Наверное, правы, неохотно ответил Митяшин. Только уж больно круто, товарищ майор. Последним попросил слово старший сержант Сашка Дьяконов. И как только он встал, опершись не без некоторой картинности на свой костыль, Володя вдруг сразу вспомнил все. Вспомнил этот лихой блеск глаз, эту победную улыбку, этот чубчик, нависающий на изломанную бровь, и характерный сиповатый голос. «Моя речь будет короткой, многоуважаемые товарищи», — сказал Дьяконов, внезапно взволновавшись и слегка подпрыгивая при помощи костыля. «Не задержу ваше внимание слишком долго. Что же касается до моей личной автобиографии, то она неважная, я ее упоминать стесняюсь. Был я, короче, блатной парнишечка, понятно вам? Уточнять не стану, но войну начал в штрафниках, где не за даром находился, как некоторые предпочитают на себя клепать, а за дело, за некрасивое дело. Ну, естественно, там узнал, что почем, и смыл с себя кое-что своей кровью. Старался, конечно, чтобы моей было поменьше, а фашистской побольше. Вот оттуда меня и вынул наш героический знаменитый капитан Петр Кузьмич Леонтьев, прославленный на весь наш союз. И должен был я ему доказать, что он не ошибся в своем доверии к такому человеку, как я. Хорошо доказал, в газетах был, как доказал, а когда доказавший полз до дому, до хаты, тут меня и навернуло. Ну, думаю, пропал Сашечка. Конец тебе, пупсик. Сгорел, как бабочка, не доложив свои конечные результаты. Короче, притопал в боевое охранение и стал там просить провожатых, поскольку в меня попала мина и не взорвалась в своем организме, а застряла в плече. «Ой!» — громко воскликнула Нора. «Точно!» — строго подтвердил Дьяконов. «Засела под лопаткой и сидит. Одно только лишь оперение из меня возвышается, а взрыватель ушел во внутренности, и никому неизвестно, что там происходит». Володя опустил голову. В основном Сашка рассказывал правду, но эта правда поросла теперь такими небылицами, что Володя только крякал да вздыхал, слушая о том, как военврач Устименко, не дрогнув своим мужественным лицом и весь собравшись в своей стальной воле, поставил задачу разминировать этого боевого товарища. Все слушали Дьяконова, затаив дыхание. Женщины часто вздыхали и ойкали, Митяшин сосредоточенно посапывал, и странно, никто ни разу не подивился тем коленцем, которые отрывал рассказчик, никто не усомнился в правдивости баснословных выдумок, никто не улыбнулся даже на выспренность Сашкиного лексикона. «Что же это все такое?» — удивленно и счастливо думал Володь. «Я вчера им невесть какие горькие слова говорил». А они сейчас с радостью верят легенде обо мне, нелепице. Значит, они хотят в меня верить? И каким же я теперь обязан стать, если даже Каролина Яновна и так хлопает Дьяконову, да еще с восторгом? Дьяконову сильно хлопали, но он властной рукой остановил аплодисменты и, обращаясь к Володе, почти крикнул. «А что вы так за вашу тетю высказались, товарищ майор, то честь вам и хвала!» Вот мне Леонтьев поверил. И кого вы видите перед собой? Трижды орденоносца и представленного к еще более высокому званию, не будем уточнять, какому. И тете вашей я благодарен, что она воспитала такого интеллигента советского, как вы, а не жалкую прослойку или ничтожного бюрократа, которые еще не часто, но как редкое исключение, болтаются у нас под ногами. И, превратившись мгновенно в памятник самому себе, Сашка Дьяконов вдруг неподвижным взглядом надолго уставился в блеклые глаза капитана из политуправления, потом уперся костылем в камень, повернулся на собственной оси и под бурные аплодисменты сел. Володю приняли единогласно. После собрания он еще раз обошел свою подземную хирургию. В большой палате Он остановился за спиной раненого,